Из Калифорнии. История, которая звучит как сюжет из фильма ужасов. Шокирующая история о сотрудниках похоронного бюро, которые предположительно расчленяли тела и продавали органы. Их обвиняют в изъятии золотых пломб из тел для кремации. Обвинения предъявлены по 26 пунктам, касающимся извлечения мозгов, сердец и легких. Дэвида Сконса и его родителей обвиняют в хищении средств, выделенных на предварительную оплату похорон, а также в кремации тел вместе без согласия ближайших родственников. Крематорий Лэмба кремировал его тело вместе с другими телами в той же печи, смешав прах. У меня здесь то, что я считала прахом моего отца. Но, по-видимому, это не прах моего папы. Когда Дэвид Уэйн Сконс с широкой улыбкой, светлыми кудрявыми волосами, голубыми глазами и спортивной фигурой появился в Хесперии в жаркое лето 1986 года, его посчитали находкой для сообщества. Дэвид был общительным парнем с хорошим чувством юмора, а его манеры были так же естественны, как только что добытый алмаз. На белом корвете Сконса красовался номер BRN4U, но местные не поняли намек. По крайней мере, не сразу. Дэвид рассказывал жителям Хесперии, что он начинающий бизнесмен из Лос-Анджелеса, который производит термостойкие плитки для космических шаттлов. Те маленькие прямоугольники из керамики, которые покрывают корабль, словно чешуя рыбу. Он искал по всей Южной Калифорнии место для своего небольшого производственного объекта, прежде чем остановился на Хесперии. Это определенно не был типичный кусочек южно-калифорнийского рая. Хесперия находится в глубине пустыни Мохаве, в предгорье Сан-Бернардино. На десятки километров вокруг ничего, кроме кривых юг и цепочки уродливых энергетических опор. И все это под вечно пылающим небом. Этот неказистый городок привлек Дэвида именно своей удаленностью. Он уже присмотрел участок на Дарвин-Роуд в промышленной зоне, уединенном месте с автомастерскими, свалками и грунтовой дорогой. В октябре 1986 года Дэвид возвел простое помещение, которое окружил высоким сетчатым забором с колючей проволокой наверху. На воротах висел надежный замок. В самом здании почти ничего не было, кроме двух промышленных печей, которые, по словам Дэвида, предназначались для запекания плиток. Он назвал новый бизнес «Керамика Оскара» в честь своего тестя. Осенью того же года началось производство. Дэвид не создавал проблемы, не привлекал лишнего внимания. Некоторые рабочие приезжали и уезжали так же тихо и незаметно, как и владелец, обычно на фургонах, которые, как все думали, перевозит материалы для плитки. Тот факт, что большая часть производства велась ночью, никого не беспокоил. Но была одна неприятность. Из дымохода компании «Керамика Оскара» поднимался тошнотворный черный дым и опускался на дома местных, словно облако из преисподней. Запах был настолько отвратительным, что казалось, он может сморщить юкку. Когда его спрашивали, Дэвид пожимал плечами, улыбался и извинялся, объясняя, что это один из побочных эффектов его производственного процесса. Дым беспокоил местных жителей в течение 3 месяцев, прежде чем у ворот «Керамики Оскара» появился местный пожарный инспектор, инженер по качеству воздуха округа Сан-Бернардино, следователь Совета захоронений штата и местный чиновник. Они твердо вознамерились узнать, что же происходит в стенах предприятия, так как уже не только пожилой ветеран жаловался на запах. Как назло, в тот день погода была холодной. Пытаясь согреться, 4 мужчин сердито переминались с ноги на ногу. Ворота никто не открывал, но у здания стоял автомобиль, а значит, внутри кто-то был. Мужчины, пришедшие с проверкой, не догадывались, что в это время в «Керамике Оскара» некто отчаянно пытается скрыть улики. Потеряв терпение, пожарный инспектор вызвал подмогу, которая примчалась с мигалками и сиренами. Похоже, шум напугал того, кто был внутри. Дэвида Сконса на месте не оказалось, но его сотрудник Джон Полерано, смирившись, открыл ворота. Было видно, что он очень нервничает. Когда мужчины приблизились к зданию, запах дыма стал настолько отвратительным, что пожарный инспектор испугался, что его вырвет. Несмотря на явные усилия Полераны скрыть следы их деятельности, внутри здания царил беспорядок. На бетонном полу растекалась огромная лужа темной зловонной жижи. Анализ позже определит, что это была смесь дизельного топлива и аминокислот, жидкость, выделяемая из организма при его сжигании. Пламя вырывалось из-за металлических дверей 2 печей. Подняв тент, накинутый на металлические баки для мусора, мужчины заметили остатки одежды, которая когда-то была либо пижамной, либо больничной. самих баках был пепел и, похоже, фрагменты костей. Мужчины в нетерпении ждали, пока печи остынут настолько, чтобы можно было заглянуть внутрь. Наконец, когда дверца печи открылась, из нее посыпался пепел, и какой-то предмет упал прямо на отполированные ботинки пожарного инспектора. Это был обгоревший человеческий череп. С того момента начал распутываться клубок жуткого дела о немыслимом неуважении живых к мертвым, нить которого привела к расследованию загадочного убийства, совершенного с помощью цветка. Из Калифорнии. История, которая звучит как сюжет из фильма ужасов. Шокирующая история о сотрудниках похоронного бюро, которые предположительно расчленяли тела и продавали органы. 32-летний Дэвид Сконс и его родители, Джерри Лориан Лэмб Сконс, владельцы похоронного бюро, предстанут по 68 пунктам обвинения перед судом, который начнется позже в этом году. Ветеран из Хисперии был прав. У способов уничтожения трупов нацистами в концлагерях и тем, как обращались с телами умерших сотрудников почтенного похоронного бюро в Пасадене, оказалось много общего. И прежде всего, то отвращение, которое вызывают их поступки. Но если вы, юные детективы, относительно спокойно смотрите фильмы о Холокосте, то продолжим эту макабрическую историю, пропитанную дымом и формальдегидом. Начнем же. В 1921 году 54-летний владелец похоронного бюро Чарльз Лэмб вместе с женой и шестерыми детьми приехал из штата Канзас в Южную Калифорнию. В Пасадене Лэмб купил два готовых бизнеса и объединил их в единую организацию, которую назвал «Похоронным бюро Лэмба». Он также приобрел старейший крематорий Пасадены. Побеленное здание с двумя печами, напоминающее часовню, располагалось в центре кладбища Маунтин-Вью в местности Алтадина. В Южной Калифорнии Лэмб решил отказаться от скромной похоронной империи и уйти на покой, чтобы выращивать розы, играть в гольф и боулинг. Он передал бизнес сыновьям, и похоронное бюро Лэмба, переживая третье поколение в Пасадене, перешло к Лоуренсу Лэмбу. У Лоуренса было два сына и две дочери. Сыновья строили карьеры в других сферах, и у Лоуренса появилась дилемма. Кто будет поддерживать дело семьи? К счастью, его старшая дочь Лориан проявила интерес. После окончания школы Лориан поступила в колледж, а затем в университет. Однако она бросила учебу за год до получения диплома, чтобы выйти замуж за обаятельного молодого человека по имени Джерри Сконс, с которым познакомилась в воскресной школе. Дерзкий, умный, неудержимый экстраверт Джерри покорил застенчивую дочь владельца похоронного бюро из Пасадены. Они поженились почти сразу после того, как Джерри окончил университет и стал работать футбольным тренером в старшей школе. Даже когда их первый ребенок Дэвид родился в 1956 году, Джерри было всего 22, а Лориан не исполнилось и 20. Через пару лет у них родился второй ребенок, сын Гэри. Сконсы продвигали имидж семьи, воплотившей американскую мечту. Причем настолько успешно, что однажды все четверо позировали для рекламы стиральной машины, а на заднем плане футболки команды Джерри развивались на калифорнийском ветру. К 1977 году 41-летняя Лориан стала незаменимой для своего 71-летнего отца Лоуренса Лэмба и его бизнеса. Почти все свое время она проводила в здании в испанском стиле на бульваре Orange Grove. Помимо приятной внешности, у Лориан был мягкий, успокаивающий голос. И прямо-таки магическое свойство располагать к себе людей. Как бы ни были расстроены члены семьи из-за смерти близкого, миссис Сконс всегда удавалось их успокоить, шепча слова поддержки и надежды. Некоторые из тех, кому она помогала, называли ее «ангелом во плоти». Лориан также была рьяной христианкой и щедро приправляла свои беседы цитатами из Библии. Бюро не было ее рабочим местом, оно было ее служением. Большую часть свободного времени Лориан проводила, сочиняя гимны, играя на органе в баптистской церкви, а также в похоронном бюро. Она даже основала госпел-трио. Но любимой задачей Лориан была подготовка женских тел к предпохоронной экспозиции. У нее был талант делать умершим макияж и прически. Казалось, Лориан просто создана для того, чтобы приносить другим утешение. В 1985 году 49-летняя Лориан выкупила бизнес у своего отца Лоуренса Лэмба. Похоронное бюро перешло к семье Сконс. Дэвид учился в старшей школе недалеко от Пасадены, где его отец тренировал юных футболистов. Неудивительно, что, будучи сыном тренера, Дэвид занимался легкой атлетикой и играл на позиции защитника в футбольной команде. Будучи экстравертом, он легко заводил друзей и пользовался популярностью у девушек. После окончания школы в 1974 году Дэвид поступил в небольшой христианский колледж недалеко от дома. Всю жизнь он был особенно привязан к матери и понимал, что такой выбор очень порадует Лориэн. К тому же, туда перешел его отец, где тренировал футбольную команду. На первый взгляд Дэвид всегда был уверенным, жизнерадостным, беззаботным юношей, успешным студентом из уважаемой семьи. Но была у него и темная сторона. Во многих спортивных братствах обязательно участвовать в розыгрышах и испытаниях, иногда злых. Члены футбольной команды Дэвида тусовались вместе и иногда устраивали беспорядки. По словам одного из футболистов, Сконс с приятелями любил колесить в машине по пригородам Лос-Анджелеса в поисках мишени, которую забрасывали яйцами. Но не все выходки были такими безобидными. Дэвид также находил бездомных и пьяниц, которых избивал шутки ради. В ноябре 1974 года 18-летний Дэвид столкнулся с нетипичной для него ситуацией. Девушка решила разорвать их отношения. Сконс жил в мужественном мире, окруженный спортсменами, мачо-друзьями, а их кодекс не терпел отвержения, особенно женское. Расставание стало сильным ударом по его эго, поэтому Дэвид сделал то, что считал мужским поступком – отомстил. Для этого он ограбил дом, где девушка жила с родителями. А когда это не помогло склеить разбитое сердце, через год ограбил их дом еще раз. Сконс отделался 2 годами условно и штрафами. Не такой уж секретной мечтой Дэвида было играть в профессиональный футбол, но после травмы о высоком спорте пришлось забыть. Юноша понял, что сможет максимум построить карьеру тренера. Разочарованный, он бросил колледж. В 1982 году Дэвид подрабатывал в казино и на хоккейных матчах. Он даже подал заявку на должность заместителя шерифа округа Лос-Анджелес и почти прошел, но подвело зрение. Выяснилось, что Сконс – дальтоник. Так что ему приходилось принимать все большее участие в работе семейного бизнеса. Дэвид выполнял различные поручения, такие как транспортировка тел из больницы, домов престарелых, либо в похоронное бюро, либо в крематорий. «Даже когда я был ребенком, находиться рядом со смертью не казалось мне страшным. Знаете, я не помню, чтобы была причина бояться чего-либо». Джерри Сконс предложил сыну, почему бы не пойти учиться и не стать лицензированным бальзамировщиком? Он мог бы стать для них ценным сотрудником. «Ой, да я знал, как бальзамировать уже много лет. Старый мастер научил меня, когда мне было лет 12». Дэвид отнесся к этой идее сдержанно. Его мечты выходили за рамки накачки консервантов в трупы, но поскольку вариантов получше не было, он согласился и стал посещать занятия в колледже. Похоронное бюро всегда было надежным бизнесом. В конце концов, каждый становится их клиентом. В то время, когда кто-то умирал в Пасадене, близкие не занимались обзвоном бюро для сравнения цен, а обращались в заведение, услугами которого традиционно пользовалась их семья. Некоторые бюро приобретали свои принадлежности по разумной цене, а выставляли клиентам счета, граничащие с вымогательством. Но похоронному бюро Лэмбо жители Пасадены доверяли поколениями. Однако, согласно статистике, в середине 80-х средняя стоимость похорон уступала только покупке дома или авто. Естественно, такие расходы вызывали недовольство у ряда потенциальных клиентов. Так родилась идея – похороны в кредит с оплатой авансом и планом рассрочки. Это позволяло человеку в тяжелый момент не оставить близких в долгах. Идея деликатно называлась «заблаговременно оплаченным планированием». Уйдя с должности тренера и прогорев на бизнесе по продаже спортивных товаров, Джерри Сконс взял на себя поиск клиентов и сбор средств на заблаговременно оплаченные похороны. Поскольку Джерри был прирожденным продавцом, дела шли хорошо. Всегда открытый к инновациям, Джерри увлекся еще одной важной услугой индустрии похоронных бюро – кремацией. За 20 лет до того, как Лориэн перешла в бизнес, кремация проводилась лишь в 10% случаев. Но люди стали искать более дешевые варианты похорон, и эта цифра выросла почти до 40%. Джерри понимал, что кремация вот-вот станет крупным бизнесом. В какой-то момент в начале 1982 года Дэвид встретился с родителями для серьезного разговора о своем будущем. Он не был заинтересован в завершении учебы на бальзамировщика. И тогда родители предложили Дэвиду открыть службу кремации. В то время их крематорий в Альтадине вот уже 6 десятилетий сжигал тела исключительно клиентов похоронного бюро Лэмбо. Отец и сын решили расширить бизнес и предложить услуги кремации тем похоронным бюро, у которых не было своих крематориев. С одной стороны, тел, которые нужно было кремировать, становилось настолько много, что спрос создавал нагрузку на кремационные объекты региона. С другой, сообщество организаций, предоставляющих похоронные услуги, довольно инклюзивное. Рынок стал очень агрессивным, и ценовая конкуренция в сфере недорогой кремации была ожесточенной. Дэвид решил, что чтобы обойти конкурентов, за сжигание одного тела будет взиматься минимальная плата – $55. Мои расходы на каждое дело – это тело, мертвое тело – составляли картонный контейнер или какой-то другой и дизельное топливо, которое использовалось непосредственно для кремации. Коробки были по $5 за штуку, а дизельное топливо – меньше $0.50. Но была одна проблема. В их учреждении было всего 2 печи. Поскольку кремация одного тела занимала около 2 часов, примерно час горения, затем еще час, чтобы печь остыла настолько, чтобы изъять останки, они могли обрабатывать, в лучшем случае, 24 тела в день. Но если крематорий будет работать круглосуточно, им придется нанять дополнительных работников, а это дополнительные расходы. А вдруг будет простой? Им грозят убытки. Тогда Дэвиду пришла идея. А что если в одной печи кремировать больше, чем одного человека, скажем, 5 или 6 тел? Конечно, то, что задумал Дэвид, было незаконным и неэтичным, но он относится к этому флегматично. Скажем, я могу кремировать одного парня в течение 2 часов, или можно положить их туда 10, и это займет 2,5 часа. Итак, в чем будет разница? Ее и нет. Дэвид также оправдывал себя тем, что никто в их бизнесе не извлекает пепел до конца, перед тем, как загрузить в печь следующее тело. Так что в пепле, выдаваемом родственникам, могут быть частицы десятков людей. В течение следующих нескольких месяцев Дэвид Сконс начал реализовывать свой план. Он колесил по окрестным моргам, больницам и похоронным бюро и собирал тела, которые отвозил в свой крематорий. «Первое, что нужно сделать, — рассуждал Дэвид, — собрать вокруг себя группу молодых людей, не слишком, скажем так, взыскательных и чувствительных. Было крайне важно, чтобы его работники не болтали о том, что происходит внутри небольшого здания на кладбище Mountain View. Поэтому при найме Дэвид шутил. «Если сдашь меня, последним, кого я кремирую, будешь ты». Одним из первых, кого он нанял незадолго до Рождества в 1982 году, был 23-летний Джон Плерана. Он был членом банды, потреблял наркотики и постоянно попадал в неприятности. Джон был именно тем, кого искал Дэвид. Человеком без совести. «Никогда не думал, что буду работать в крематории, но мой двоюродный брат устроился на кладбище. Он познакомил меня с Дэвидом, и так меня наняли туда на работу. Я стал работать в крематории с Дэвидом». Сначала Полиране было сложно понимать Дэвида, будто его новый начальник говорит на иностранном языке. Однако он быстро уяснил, что Дэвид называет трупы делами, что холодная комната – это холодильное помещение, где хранятся мертвецы, что возвраты – это останки, которые выдаются близким. Джон также понял, что одиночное сожжение, редкое событие в крематории Пасадены, было кремацией одного человека, и что печи называются ретортами. «Я и понятия не имел, что каждый день умирает столько людей. Тела забирали из домов престарелых, из больниц, из множества моргов. В окружном морге было так много людей, Джонов Доу, Джейн Доу, я не мог в это поверить». Хотя останки называют пеплом, на самом деле после кремации остается очень мало пепла. Когда тело сжигают при температуре 870 градусов по Цельсию, вся мягкая ткань, жир, мышцы и сухожилия рассеиваются в виде газа. Остаются в основном фрагменты костей, которые затем нужно измельчить. В крематории Пасадены они выполнили эту работу с помощью небольшой бетономешалки и 2 легкоатлетических ядер. Иногда к смеси добавляли белый порошок, чтобы сделать ее на вид более привлекательной. Хотя его студенческие спортивные годы были далеко позади, Дэвид был заядлым болельщиком местной хоккейной команды. Еще одним их фанатом был массивный тяжелый атлет и бывший футболист по имени Даниэль Галамбас. На одном из хоккейных матчей Дэнни Галамбас познакомил Дэвида с футболистом Дэйвом Эдвардсом. Эдвардсу было 24, а Сконс был всего на год старше. Они быстро подружились, и в начале 1983 года Дэвид предложил другу работу – водить фургон с телами. Эдвардс согласился. Дэвид Сконс также устроил на работу водителем фургона очередного крупного чернокожего футболиста по имени Андре Огастин. Как и Полерана, Эдвардс и Огастин быстро освоили внутреннюю кухню похоронного бюро и крематория. Когда тела поступали, их складывали в холодной комнате одно на другое, пока не набиралось достаточно, чтобы заполнить печи. Тогда рабочий брал палку с большим крюком на конце, похожим на рыбацкий багор, чтобы схватить труп и подтащить к печи. И куда именно вонзить крюк, рабочих особо не волновало. Иногда он проходил через щеку, шею или плечо. Джон Полерана работал на Дэвида с декабря 1982 по январь 1987 года. За это время он помнил, как выполнил одиночное сожжение всего раз. В том случае умерла мать местного адвоката, и он настоял на присутствии при кремации. А обычно у Дэвида была одна заповедь – набить как можно больше тел в печи, каждая из которых была всего метр в высоту, чуть больше метра в ширину и 2,5 метра в длину. Обычно, как узнал Полерана, на каждую реторту приходилось около 9 тел, но многое зависело от размеров трупов. Он помещал 2 или 3 тела в каждую печь, и количество выросло до 15 за раз. С каждой стороны мы подгоняли тела так, как только можно. Андре Огастин часто наблюдал, каким методом прибегают рабочие, чтобы максимально заполнить печь. Они ломали ключицу или ногу, или руку, чтобы поместить их в положение, при котором они наиболее компактно помещались в печь. Джон и Дэвид при этом особенно усердствовали. Они устроили соревнования. Кто натолкает в печь больше трупов? Какую-нибудь доску использовали в качестве рычага, обычно вставляя ее конец в подмышку или пах и заталкивая тела как можно плотнее. Кто бы ни выигрывал, они ужасно гордились результатом. Это не было чем-то противным, страшным, жутким, уродливым или каким-то еще. Это просто была часть работы. Чтобы заглушить остатки совести, Джон на работе всегда был под воздействием наркотиков, как и многие другие работники. Но даже их удивлял цинизм, который их босс проявлял по отношению к мертвым. Дэвид гордился своей отличной спортивной подготовкой и иногда поднимал чье-нибудь тело одной рукой и носил под мышкой, словно доску для серфинга. Он считал очень забавным ходить между трупов, похлопывая их по щекам или животу и спрашивая что-то вроде: «А с тобой что случилось, приятель?» «Я не придаю им никакого значения после того, как они скончались. И они не должны, когда умру я. Это уже не человек». Примерно через 2 часа после запуска печей их полностью очищали. Останки сгребали в большие баки, где они остывали для просеивания. Субстанцию раскладывали на большом столе и отделяли крупные кости от мелких. Часто там находили протезы или, например, хирургические спицы. Одной из вещей, о которой предупреждали всех работников крематория, было обязательное извлечение кардиостимуляторов перед кремацией. Тело могло взорваться. С сита металлические куски бросали в мусор, а крупные кости в дробильник. После измельчения они также переходили в баки. Предполагалось, что пепел будет развеян над океаном, либо возвращен близким при их желании. Когда нужно было вернуть останки, Дэвид или рабочие просто насыпали в пустую банку из-под кофе субстанцию из бака. 1,5 килограмма, если останки соответствовали женщине, 2-3 килограмма, если мужчине. Первой моей мыслью было: откуда они знают, чей прах класть в какую коробку? А потом я осознал: черт, так они и не знают. Неудивительно, что иногда все путалось. Однажды Полерана случайно кремировал тело, которое должно было быть похоронено. Когда он рассказал Дэвиду об ошибке, тот попросту заменил сожженный труп на другой. Гроб был запечатан, и клиенты похоронили неизвестного, уверенные, что в земле упокоился их близкий. В другой раз, когда нужно было срочно выдать останки родственникам, прах упаковали и доставили в похоронное бюро до того, как тело было фактически кремировано. Методы Дэвида, хоть и были вне морали и этики, оказались прибыльными. В 1981 году похоронное бюро Лэмба кремировало всего 194 тела. В следующем году Дэвид совершил 1675 кремаций, это было только начало. В 1983 году число удвоилось, а затем снова удвоилось через год. В 1985 году Дэвид кремировал 8173 тела. почти столько же через год. Тела сжигались день за днем, включая воскресенье и праздники, все в двух небольших печах на кладбище Маунтин-Вью. Дела шли настолько хорошо, что Дэвид приобрел парк автомобилей и нанял еще больше водителей, чтобы они забирали тела вдоль всего побережья Южной Калифорнии. К 1985 году он обслуживал более 100 моргов, домов престарелых, больниц и похоронных бюро. Он был королем кремации. В 1984 году Дэвид женился на Барбаре Селлард, с которой познакомился в торговом центре. Первое, что я помню, это его белокурые волосы. Его массивное телосложение и волосы на ногах. Не знаю, насколько вы хотите, чтобы я была подробной, но это было так. Он был для меня словно божество. Чтобы не отставать от плана, печи Дэвида горели 16-18 часов в день. Три полных смены по 4 человека. Он нанял на работу брата жены. При 55 долларах за тело его доход только с кремации в 1985 и 86 годах составлял примерно 1 миллион долларов. Все у Дэвида происходило очень быстро, быстро, быстро. Одно дело за другим. И переезды, и строительство, и покупки, и бизнес. У него постоянно горело несколько дел одновременно. У Барбары и Дэвида появилось двое детей, и вскоре работники узнали новое выражение из лексики своего босса. В крематории на кладбище Маунтин-Вью стандартной процедурой стало осматривать поступающие тела на предмет золота. Так как никто из работников не хотел этим заниматься, обычно Дэвид собственноручно брал отвертку и открывал рты, ища блестящий маляр. Замечая драгоценный металл, он достал плоскогубцы и удалял зуб или зубы, складывая их в любой подручный контейнер, пластиковый стаканчик или банку из-под газировки. Иногда челюсти трупа были так крепко сжаты, что чтобы открыть их, требовалось огромное усилие. Однажды Эдвардс с ужасом наблюдал, как Дэвид, разочарованный тем, что не может открыть рот отверткой, выругался и пошел с заломом. Эдвардс услышал, как у мертвеца захрустели челюсти. Иногда другие работники проверяли тела до прихода Дэвида. Все мертвецы были упакованы в картонные коробки, и когда работники находили тело с золотом, они рисовали для своего босса буквы «AU» – «Аурум». Жена Дэвида, Барбара, вскоре также узнала, что обозначают эти буквы. Мы уже были женаты какое-то время, и однажды Дэвид пришел домой с работы с пенопластовым стаканчиком, на котором сбоку были написаны буквы «AU». Потом я застала его со стаканчиком, сидящим на полу в гараже и разбивающим зубы молотком. Дэвид доставал золотые пломбы, а остальное выбрасывал. В 1985 и 86 годах он зарабатывал на золоте $1000. В нашем доме было много денег. У нас были хорошие машины, у нас были лодки, у нас были водные лыжи. Это было хорошо, пока все было хорошо. Будучи в постоянном поиске новых источников дохода, летом 1985 года Дэвид придумал еще одну идею. Амбициозную, но в итоге она стала одной из главных причин его падения. Сконс заметил тенденцию. Распространение объектов, известных как банки тканей. Были глазные банки, банки суставов, были костные банки. Его новый план заключался в том, чтобы разбирать тела на пригодные детали. Подобно тому, как автодилер разбирает разбитую машину. Ведь у Дэвида был доступ к тканям и органам тысяч трупов, которые все равно будут сожжены. Тело, которое доставалось бесплатно с доплатой в $55 за кремацию, могло превратиться для Сконса в золотой прииск. «Я имею в виду, раз мне это пришло в голову, то почему бы так и не сделать? Нет никакого смысла в том, чтобы уничтожать материал, который может помочь другим людям». К тому времени, когда труп попадал к Дэвиду, органы человека обычно начинали разрушаться и для трансплантации не годились. Но это не означало, что они не имели ценности. В медицинские учебные заведения по всей стране требовались органы для исследования в лабораториях или демонстрации в аудитории. Каждый раз, когда Дэвид кремировал тело, кто-то должен был подписывать документ, называемый формой разрешения на кремацию. Обычно форма была простым юридическим документом. После того, как Дэвид занялся банком тканей, форма его крематория претерпела несколько тонких изменений. Теперь она давала Сконсу разрешение извлекать ткани. Якобы при изъятии кардиостимулятора все равно приходится вырезать небольшой участок плоти. На самом деле, Дэвид посчитал, что эта формулировка позволит им легально забирать и другие ткани, такие как сердца, легкие, мозги, позвоночники. коленные суставы, кожу, роговицы и клапаны сердца. Джойджи Бристоль, которого все называли Джордж, был японским студентом по обмену, застенчивым и тихим. Была одна вещь, которая побудила Дэвида ухаживать за ним, как пылкий любовник. Бристоль работал в банке глаз и знал все о банках тканей. Не только о том, как извлекать органы, но и как справиться с трудоемкими процессами введения документации и инспекции. Поздним летом 1985 года Бристоль уволился и присоединился к Дэвиду в Пасадене. Это было изменение, о котором японский студент позже пожалел. К тому времени весь семейный бизнес прошел масштабную реорганизацию. Если раньше были похоронные бюро и крематории, то появился банк тканей, который номинально возглавил Джордж Бристоль. Но для клиентов и публики все это носило имя «Похоронное бюро Лэмбо». Сконсы были вполне довольны тем, что клиенты верят, будто имеют дело с почтенным учреждением с безупречной репутацией. Лориан, Джерри и Дэвид опасались, что могут потерять бизнес, если станет широко известно, что они управляют банком тканей, который извлекает органы у вверенных им трупов. Но на старт новой организации нужны были деньги, и инвесторам пришлось объяснять ее цели. За дело взялась Лориан. С оттенком благородства, подобающим положению ее семьи в обществе, она беседовала с друзьями и потенциальными инвесторами. По ее словам, семья еще много лет назад задумала создать банк тканей с тех пор, как ее сестра Линда погибла в авиакатастрофе на Канарских островах. Многие из тех, кто находился на борту двух самолетов, были обожжены, и когда врачи пытались помочь выжившим, они обнаружили нехватку кожной ткани для трансплантации. Лориан поясняла, что ее желание открыть банк тканей – один из способов увековечить память о сестре и помочь людям. Джордж Бристоль с коллегой и ассистенткой принялись с энтузиазмом разбирать тела на пригодные органы и кости. Деньги потекли рекой, но Бристоль их почему-то не видел. Он согласился войти в бизнес с партнером на 50%, в итоге ему досталась треть. Зарплату он получал меньше обещанной, чеки задерживались, а иногда вообще не приходили. Вскоре он разочаровался и понял, что спутался с очень странной семейкой. Но Дэвид был не просто странным, он был опасным. Однажды они поссорились, и Дэвид начал громко кричать на Джорджа. Когда Бристоль пригрозил уходом, это вывело Сконса из себя. Он обхватил руками его горло, прижал к стене и угрожал убить. После этого Джордж стал всегда носить с собой пистолет. Бристоль позже рассказывал, что однажды Сконс поделился с ним идеей начинить труп пластичной взрывчаткой и отправить в крематорий конкурентов. Он частенько говорил о людях, с которыми конфликтовал, что может их убить, а тело сжечь в своем крематории, и никто об этом не узнает. Инцидент, особенно напугавший Джорджа, произошел незадолго до Рождества 1985-го. Дэвид начал рассказывать Бристолю, как сильно он ненавидит своих бабушку, дедушку, Лоуренса и Люсиль Лэмб, за то, что они постоянно вмешиваются в его дела и даже пытаются отстранить его от семейного бизнеса. «Мне нужен яд, способный имитировать сердечный приступ», — сказал Дэвид. «Яд, который невозможно отследить». Практически каждый раз, когда Дэвид видел Джорджа после этого, он спрашивал о яде. К его раздражению Бристоль всегда уходил от ответа. Дэвид, казалось, получал огромное удовольствие, держа при себе Эдвардса, Галамбаса и Огастина. Он называл их своими неудержимыми здоровяками. Как позже признался Эдвардс, у них были свои прозвища для босса, такие как капитан Крематор. Но чаще всего они называли его крошкой Гитлером за любовь отдавать приказы. Однажды, например, Дэвид пожаловался своей команде на то, что соседское дерево затенило его бассейн. Он скулил, что листья с него падают в воду, из-за чего ему приходилось чаще ее чистить. Он попросил Эдвардса и Галамбаса решить проблему. На следующий день они арендовали бензопилу, поехали в район Дэвида, зашли во двор соседа и спилили дерево. Сосед был так напуган, что и не подумал им помешать. За выполнение приказов Сконс щедро вознаграждал свою команду. Он не только угощал их пивом и закусками, он возил развлекаться в Лас-Вегас и даже подарил нескольким самым преданным работникам личные автомобили. Но дерево было лишь началом. В августе 1984 года Дэвид обратился к Эдвардсу со второй необычной просьбой. Был один директор похоронного бюро, который доставлял ему неприятности. Этот человек, Рон Хаст, издавал информационный бюллетень, и угрожал разоблачить Дэвида и его родителей за проведение множественных кремаций. К тому времени в сообществе похоронных бюро уже ходили такие слухи. То, что Хаст обещал их обнародовать, было плохо, но еще хуже, по мнению Дэвида, было то, что он позвонил Лориан и рассказал ей о том, что собирается сделать. Это очень расстроило его мать. А то, что его маму расстроили, Дэвид стерпеть не мог. Так что в ту ночь трое бывших футболистов, Эдвардс, Галамбас и Огастин, вместе весившие почти полтонны, отправились в гости к ничего не подозревающему Хасту, его соседу по квартире, Стивену Нимзу. Оба сильно пострадали от избиений. Через час Эдвардс позвонил Дэвиду и сообщил, что все улажено. После этого инцидента Хаст замолчал. К сожалению для семьи Сконс, Рон Хаст был не единственным в их индустрии, кто разносил слухи о множественных кремациях. Изрядно полный молодой человек по фамилии Тимоти Уотерс владел компанией лимузинов на прокат и службой кремации. Но у 24-летнего Тима Уотерса не было собственного крематория, и похоронного бюро у него не было. У него был офис в Бёрбанке с несколькими столами и телефоном. Его служба была исключительно посредником. Дэвид испытывал глубочайшее презрение к 140-килограммовому похоронных дел мастеру. Но бизнес есть бизнес. И Сконс предложил Уотерсу услуги своего крематория. Хотя у Тима не было доказательств того, что Дэвид проводит несколько кремаций одновременно. Он был достаточно проницателен, чтобы догадаться, что только так Сконс может просить за свои услуги всего $55. Уотерс поделился с другими директорами похоронного бюро мыслью, что не доверяет Сконсу и намерен придать огласке тот факт, что крематорий Пасадены действует незаконно. «Только через мой труп», — решил Дэвид. Или труп Тима. Он не собирался позволять Уотерсу совать нос в его дела. Дэвид видел только один способ заткнуть назойливого толстяка — обратиться к своей чернокожей команде вышибал. На этот раз выбор Дэвида пал на Дэнни Галамбаса. Галамбас взял в напарники тяжелого атлета Кристофера Лонга. 12 февраля 1985 года Галамбас и Лонг поехали в Бёрбанк, где избили и ограбили Тима Уотерса. Но замолчал Тим только через 3 месяца, окончательно и навсегда. В те пасхальные выходные Тим Уотерс был болен как никогда в своей жизни. Даже глоток воды, чтобы унять бушующую жажду, заставлял его бежать в ванную. У Тима и раньше бывал кишечный грипп. Случались рвоты и диареи, но настолько сильные – никогда. Ему стало плохо поздно вечером 5 апреля 1985 года в Страстную Пятницу, после того, как он и его друг со школы Скотт Сорентино поели в китайском ресторанчике. «Наверное, во всем виновата та курица с миндалем», — говорил себе Тим, хотя странно, что Скотт не заболел. Наступила суббота, но по мере того, как день шел, Тим чувствовал себя не лучше, а хуже. Тем не менее, в воскресенье должен был быть на семейном пасхальном ужине и обещал матери приехать. Тим добрался до дома родителей в Камарилье. Увидев бледного сына, мать хотела вызвать врача, но Тим отказался. К тому времени, как гости прибыли, Уотерс почувствовал себя намного лучше, так что решил присоединиться к ним за столом, уныло ковырял еду. Бледный, словно сбежавший из реанимации пациент, Тим ходил среди друзей и членов семьи и слабо улыбался. Когда в понедельник утром мать вошла в гостиную, Уотерс попросил укрыть его, так как замерз. Пока женщина возилась с пледом, Тим откинулся назад, его глаза закатились. Увидев, что сына больше нет, мать закричала. Поскольку на момент смерти Тим не находился под наблюдением врача, его тело ожидало вскрытия. Задача легла на доктора Джона Холлоуэя, помощника окружного судебно-медицинского эксперта с профессиональным опытом более 30 лет. 9 апреля, основываясь на том, что он мог видеть невооруженным глазом, Холлоуэй добросовестно наговорил в диктофон предварительный диагноз. Во-первых, Тим был очень полным. Во-вторых, ему должно быть было трудно дышать из-за своего размера и отека легких. И в-третьих, у Тима была заметно увеличенная печень, что Холлоуэй посчитал особенно значимым. Хотя патологоанатом был почти уверен, что Тим умер естественной смертью, вызванной его сильным ожирением, еще предстояло провести микроскопическое исследование тканей органов. Они показали, что у Тима давнее воспаление части пищевода чуть выше желудка, серьезное скопление жидкости в легких, значительное увеличение печени. Гипотоз был настолько сильным, что вместо привычной формы с острым углом печень Уотерса напоминала мяч. Холлоуэй отметил, что Тим был избит незадолго до смерти. смерти. Однако он посчитал, что нападение не связано с произошедшим. Скорее всего, тело Тима не выдержало совокупности этих условий, и сердце остановилось. Официальное заключение гласило, что причиной смерти 24-летнего Тимоти Раймонда Уотерса стала острая миокардная недостаточность с отеком легких. Следующая строка гласила: массовая жировая метаморфоза печени. А в третьем бланке, отведенном для других состояний, патологоанатом добавил: экзогенное ожирение. По мнению эксперта Холлоуэя, смерть Тима была печальной, но вполне объяснимой. Он даже не стал назначать токсикологические анализы, так как не увидел никаких признаков того, что Тим был опьянен или одурманен. Тем не менее, следуя правилам коронера, Холлоуэй собрал образцы ткани и жидкости тела Тима и поместил в холодильник морга, где их обычно хранили 5 лет. Через 4 месяца Холлоуэй подал в отставку и выбросил Тима Уотерса из головы. Несколько недель спустя Дэвид вскользь упомянул Эдвардсу по телефону, что толстяк умер. «Что ты имеешь в виду?» – спросил тот. «У него случился сердечный приступ», – сказал Дэвид. Затем загадочно добавил. Но ему немного помогли. Эдвардс понял, что Дэвид говорит о Тиме Уотерсе. Ранее в том году Сконс признался Эдвардсу, что хотел бы убить деда Лоуренса Лэмба с помощью яда. Позже он сказал, что зол на соседа, владельца собаки, которая напала на одну из его кошек. «Я бы хотел достать яд, чтобы избавиться от этой псины», – сказал он Эдвардсу. «У тебя есть какие-нибудь идеи?» Эдвардс ничего не знал о ядах, но у него была книга «Джеймс Бонд для бедняков», содержащая практическое руководство по выживанию, самообороне и военизированной тактике. В книге, написанной Куртом Саксоном, содержится информация вроде как сделать бомбу или глушитель для пистолета из подручных средств. Несколько абзацев посвящены растительным ядам. «Их очень легко вводить и трудно отследить», – написал Саксон. «Несколько листьев в салате остаются незамеченными, и жертва умирает, не понимая почему». Эдвардс принес книгу Дэвиду, и он таки не вернул ее. Позже другой работник видел пособие в машине Сконса. Летом 1985 года Стив Странг уже работал на Дэвида, когда тот нанял его шурина Рона Джордана. Молодой, образованный Рон встречался с девушкой и планировал стать пожарным. Через несколько месяцев работы в крематории Джордан, по-видимому, решил, что у него слишком слабый желудок и сильное чувство совести. Он сказал своему шурину, что подумывает сообщить об этих явно незаконных действиях властям. Рон также сказал Стиву Странку, что если с ним что-то случится, это будет вина Дэвида. Стив отмахнулся, но всего через несколько часов после разговора Джордана нашли мертвым в его квартире. Он стоял у шкафа на коленях с веревкой на шее. Записки не было. И власти округа Оранж признали смерть самоубийством. Но никто в окружении Дэвида не сомневался, что он имеет отношение к смерти бывшего сотрудника. «Да зачем я бы хотел убить его?» «Серьезно?» Казалось, все складывается в пользу Дэвида. Его недоброжелатели уходили в мир иной. 1985 год был исключительно удачным. Бизнес Дэвида по кремации процветал, и он был глубоко погружен в планы расширить свою деятельность по всему штату. Банк тканей Сконса в течение 3 месяцев отправил 136 мозгов, 145 сердец, 100 легких и 1 позвоночник. Взамен Дэвид получил чек на $29 000. Это не включая около 20 роговиц, которые Сконс продал различным учреждениям примерно по $525 каждая. Дэвид был не единственным в семье Сконсов, кто пытался заработать. Деньги на заблаговременно оплаченные похороны поступали на специальный счет, и бюро не могло ими распоряжаться до смерти человека. Но по счетам были проценты. Понимая, что бюро необходимо зарабатывать на таких операциях, штат разрешил им снимать фиксированную сумму от накопленных процентов, чтобы покрывать административные расходы. Этим и воспользовалась Лориан Сконс. 13 августа 1986 года аудитор из Совета за хранение штата провел рутинную проверку бухгалтерии похоронного бюро Лэмба и обнаружил, что Лориан не отчитывалась о некоторых счетах, предназначенных для заблаговременной оплаты похорон, и их была не пара, а более 170. Также сумма административных расходов, которую взимала Лориан, была не скромные 2,5%, предусмотренные законом, а значительно выше. Женщина, казалось, была очень расстроена, что сделала что-то не так. В любезном письме с извинениями Лориан пообещала аудитору исправить ситуацию. У проверяющего Не было причин не поверить ангелоподобной владелице похоронного бюро. В октябре 1984 года Дэвид подал заявку на разрешение на строительство второго крематория недалеко от Бейкерсфилда. Но местным жителям не понравилась идея крематория по соседству, и тогда Дэвид остановился на Хесперии. Опасаясь повторения с протестами местных, он решил замаскировать свои действия, рассказав местным властям невероятную историю о производстве плитки для космических шаттлов. Изначально Дэвид планировал использовать керамику Оскара лишь изредка, но потом двое рабочих в Альтадине решили добавить огоньку к своей работе в крематории. 23 ноября 1986 года Джон Холлиэн и Боб Гарсия, работавшие в ночную смену, захотели кайфануть. Около 3 часов ночи, находясь под воздействием крека, они решили загрузить печи по-настоящему и окончательно побить рекорд. Потея, толкаясь, смеясь и ругаясь, они запихнули в 2 печи 38 тел. Чтобы засунуть последнего, Холлиэну пришлось сломать ему ноги. Это действительно был рекорд, который уже никому не удастся побить. Гордясь своим достижением, рабочие зажгли печи и, пошатываясь, направились к дому Гарсии, чтобы покурить травки. Но они положили в печи столько тел, что трупы заблокировали дымоход. В результате крематорий сгорел. После этого у Дэвида больше не было выбора. Придется использовать объект в Хесперии на полную мощность. Почему он не учел тот факт, что кремации вызовут ужасный запах, неизвестно. Возможно, потому что все его предыдущие кремации проводились в полноценном крематории со специально разработанными дымоходами и фильтрами. Однако его печи в Хесперии были изготовлены по образцу промышленных. Они были огромными, а дымоход – крошечным, поэтому иногда из трубы вырывались языки пламени. Скажите мне, сколько тел вы обрабатывали за раз? Не знаю, может, ближе к 200? В течение 2 лет после того, как Дэвид возглавил службу кремации, его показатели превысили 8000 тел в год, а в его крематории было всего 2 печи. Достаточно было взять калькулятор, чтобы понять, что невозможно кремировать столько людей с таким оборудованием за такое короткое время, если кремации проводятся правильно. Поэтому неудивительно, что к 1986 году Дэвид попал под следствие Совета захоронений штата. Когда крематорий Пасадены сгорел, а Сконс продолжил отчитываться о кремируемых трупах, стало ясно, что он действует незаконно. Но где? Следователь Совета захоронений штата заподозрил, что Дэвид прибрался в округ Сан-Бернардино после того, как жалобы на зловонный дым стали поступать местному инженеру по проверке качества воздуха. В январе 1987 года власти прибыли в Хесперию с проверкой керамики Оскара, где застали врасплох Джона Полерану. «Первое, что пришло ему в голову, может потребовать, чтобы я открыл эту печь. Я говорю, я не буду открывать, вы меня не заставите, вы сами ее открываете. Хотите посмотреть, что там внутри, вот и открывайте». Они отключили питание, погасили огонь. Чтобы не было в печи, оно не было кремировано. Они остановили кремацию, а там вроде как все еще сложена куча тел. Поэтому я вышел на улицу, знаете, я не хотел все это видеть». Следователям потребовалось более 5 часов, чтобы разобраться в этом жутком материале и подтвердить первоначальные подозрения. В 2 промышленных гончарных печах кремировали человеческие тела. Пепел отправлялся не в океан, а на пустырь прямо за зданием. Вчера вечером следователи округа Сан-Бернардино вернулись в здание керамического производства с лопатами и ордером на обыск. Но власти не сообщили, обнаружили ли они еще какие-либо частично кремированные тела. Здание в Хесперии принадлежало семье Сконс. Дэвид жалел лишь о том, что попался. Ему следовало бы сделать все легально. Но даже в этом случае множественные кремации продолжились бы, он не видел в этом ничего зазорного. Хотя в Калифорнии расчленение человеческого тела считалось уголовным преступлением, проведение множественных кремаций можно было отнести лишь к проступку. Сам Дэвид говорил полицейским, что кремировал вместе только те трупы, родственники которых завещали развеять их прах над океаном. Да какая разница? Зубы он также вырывал по просьбе близких, которые хотели заполучить золотые пломбы. Сконс мог отделаться набором мелких обвинений, которые в долгосрочной перспективе практически ничего не значили. Через неделю он мог вернуться в другое место и продолжить свою деятельность. Властям нужно было больше информации. 29 января 1987 года, через 9 дней после облавы на керамику Оскара, заместители шерифа округа Сан-Бернардино постучались в дверь похоронного бюро Лэмба. Они надеялись найти улики, которые смогут пролить свет на происходившее в Хесперии. Пока шел обыск, Дэвид сидел на заднем сиденье полицейской машины. Заметив, что журналисты его снимают, он зачем-то сделал гримасу, напоминающую выражение лица Чарльза Мэнсона, кровожадного маньяка с безумными глазами. Такое у него было чувство юмора. Тем временем офицеры осматривали бюро. В холодильном помещении ожидаемо обнаружились сотни трупов в картонных коробках. Но также там были неопознанные части тел, что было очень странно. В здании бюро был найден тайник с золотыми зубами, которые могли быть извлечены только у трупов. Покидая похоронное бюро, заместители шерифа прихватили с собой 32-летнего Дэвида и 55-летнего Джерри в наручниках. Отец и сын были доставлены в тюрьму Пасадены и задержаны по подозрению в краже золотых зубов. Хотя сконсов быстро освободили под залог в размере $1500, это было только начало. Ордер на обыск включал дом Джерри и Лориен. Когда они постучали в дверь, Лориен встретила их с Библией в руках. Пока следователи обыскивали квартиру, она за их спинами громко читала отрывки из Писания и осуждала их за вторжение. Сконсы наняли высококвалифицированного адвоката. Он тут же начал отрабатывать деньги, созвав пресс-конференцию, с гневом назвав журналистов и правоохранителей «стервятниками», преследующими невинных людей. Сконса и его отца обвиняют в нарушении природоохранного законодательства и крупной краже. Их обвиняют в изъятии золотых пломб из тел для кремации, обвинения, которые, по их словам, совершенно нелепы. Никаких нарушений не было ни во время деятельности в Альтадине, ни во время последующей деятельности в Хесперии. И нас очень сильно искажают, неправильно понимают и буквально распинают в прессе уже около недели. Несмотря на протесты адвоката, дело против троих набирало обороты. Проверив бухгалтерию похоронного бюро, аудиторы обнаружили, что Лориен каждый квартал переводила деньги, предназначенные для будущих похорон, на свой собственный счет. Таким методом 52-летняя миссис Сконс выкачала из фонда заблаговременного планирования более 90 тысяч, из которых все, кроме $365, были распределены между ней, мужем и их детьми. Лориен были предъявлены обвинения в мошенничестве. К делу присоединился прокурор по имени Уолт Льюис. Он думал, что видел все за свои 19 лет работы прокурором в округе Лос-Анджелес. Но такое отвратительное дело ему еще не попадалось. Наверняка Чарльз Лэмб, который делал все строго по инструкции и относился к семьям умерших и к самим телам с огромным почтением, перевернулся в гробу, узнав, как его потомки продолжили благородное дело его жизни. Льюис был одновременно профессионально очарован и желал найти источник мутантного извращения и вытащить его на свет. Последним гвоздем в крышке гроба по делу сконсов стали новые шокирующие обвинения – кража частей тел умерших. Обвинению удалось задокументировать 32 тела, из которых были извлечены органы, из них 26 – мошенническим путем. Выяснилось, что Лориен Сконс подделывала подписи близких на формах согласия на кремацию, содержавшие параграфы про извлечение тканей. Обвинения предъявлены по 26 пунктам, касающимся извлечения мозгов, сердец и легких из трупов, без разрешения ближайших родственников. Все трое сконсов были помещены в тюрьму под залог в $500,000. Дэвида Сконса и его родители обвиняют в хищении средств, выделенных на предварительную оплату похорон, в незаконном изъятии и продаже тканей и тела, а также в кремации тел вместе без согласия ближайших родственников. Похоже, Дэвид и его родители за эти годы нажили много врагов, многие из которых ждали возможности рассказать властям все, что знали о сконцах. Некоторые даже радовались, что их деятельности пришел конец. Каждая история оказывалась более отвратительной, чем предыдущая. Прокурор узнал о подробностях работы крематория и о заказных избиениях, жертвами которых стали конкуренты Дэвида по бизнесу. Узнав о смерти Тима Уотерса, прокурор был заинтригован. Но он испытал разочарование, прочитав отчет о вскрытии доктора Холлоуэя, в котором говорилось, что Тим умер от естественных причин. Но смерти предшествовало нападение. Тогда прокурор позвонил в Бёрбанк, и ему невероятно повезло. Офицеры, вызванные для расследования нападения на Уотерса более 2 лет назад, нашли отчет. Там говорилось, что очевидцы видели крупных чернокожих парней у похоронного офиса, которые будто чего-то ждали и перекусывали. Они выбросили коробку из-под молока прямо на тротуар возле офиса Тима, в надежде, что когда-нибудь это пригодится, детективы отложили ее в комнату с уликами. Держа пальцы скрещенными, Льюис попросил проверить коробку на отпечатки пальцев. Оставленные следы принадлежали Дэнни Галамбасу. Он был тут же арестован. Джон Полерано был арестован через 2 недели после облавы на керамику Оскара и упорно хранил молчание. Вскоре к нему за решеткой присоединились и другие работники Сконса. Чернокожая команда Дэвида столкнулась с доказательствами против них в избиениях по просьбе босса. Поэтому они решили поспешно спасти свою шкуру, пойдя на сделку и дав признательные показания. Галамбас передал прокурору суть разговора, в котором Дэвид якобы признался, что убил Тима Уотерса. Эдвардс подтвердил утверждение Галамбаса, заявив, что Дэвид и при нем делал похожие намеки. Они также рассказали, что Дэвид планировал убить дедушку и бабушку. С этого момента прокурор был уверен, что Дэвид не только мерзавец, который крадет зубы из тел мертвых, но и жестокий преступник, который приказывает избивать, а возможно, сам убивает людей, которые представляют угрозу его незаконной деятельности. Копая дальше, Льюис выяснил, что сохранились образцы тканей и жидкостей тела Тима Уотерса. Он отправил их в криминалистическую лабораторию недалеко от Сан-Франциско. Официальный отчет гласил, что человек мог умереть, употребив лист олеандра или алкогольный напиток, настоянный на этих листьях. Льюис не мог поверить своим глазам. Техники не смогли найти никаких следов распространенных ядов вроде мышьяка или цианида. Единственным необычным веществом был дигоксин, который, по-видимому, указывал на употребление дигиталиса. И дигиталис, и олеандр – сердечные гликозиды, то есть лекарства, влияющие на сердце. Основываясь на предположении, что анализы показали дигоксин, а человек не принимал дигиталис, эксперт пришел к выводу, что перед смертью он употребил олеандр. В Лос-Анджелесе и его окрестностях олеандр растет повсюду. Яркий, удобный в уходе, восхитительный многолетник, красивое дополнение к ландшафту. К сожалению, он также чрезвычайно ядовит. Итак, дело раскрыто. Однако оставалось одно препятствие. Лаборатория обнаружила не олеандрин, чистую форму яда, а дигоксин, наличие которого, предположительно, было вызвано употреблением растения олеандра. Но чтобы провести эту связь в суде, нужно было иметь более явные улики. Детективы начали тщательное расследование, чтобы связать Дэвида Сконса со смертью Тима Уотерса. Они посетили множество ресторанов вдоль прибрежной полосы округа Вентура в поисках кого-то, кто мог помнить, как обслуживал толстяка и блондина атлетического телосложения. Но свидетеля, который бы поклялся, что видел Тима и Дэвида вместе в Страстную пятницу 1985 года, найти не удалось. 3,5 года – это слишком большой перерыв, учитывая капризы человеческой памяти и количество посетителей в ресторанах. Уолтеру Льюису понадобилось несколько месяцев, чтобы полностью осознать масштаб деятельности похоронного бюро Лэмба. Тем временем сконцы вышли под залог. К концу мая 1987 года список обвинений, по мнению СМИ, вырос до гротескных масштабов – 68 пунктов. Это было множество обвинений. Целый список. Большинство из них касались похоронного бюро. Несколько были связаны с ограблением и нападением. Возможно, 80% из них были мелкими правонарушениями. Знаете, казалось, им никогда не будет конца. Когда правда о происходившем в крематории похоронного бюро Лэмба появилась в СМИ, люди, которые пользовались их услугами, были шокированы и возмущены. Я не могу подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Дочь Дарлин говорит, что перед смертью от сердечного приступа 2 года назад Брэндон попросил кремировать его тело, а прах раздать членам его семьи. Но, как утверждается, крематорий Лэмба кремировал его тело вместе с другими телами в той же печи, смешав прах. У меня здесь то, что я считала прахом моего отца. Но, по-видимому, это не прах моего папы. С самого начала было ясно, что слушание по делу сконцев будет долгим и сложным, но никто не ожидал, насколько. Оно установило рекорд, как самое длительное предварительное слушание в истории суда Пасадены. С 3 августа до 18 декабря обвинение представило 99 свидетелей. После судья провел еще 5 месяцев за изучением материала. Новые улики и свидетели по делу появлялись регулярно. Для Льюиса это означало изнурительную работу днем в суде, а ночью в своем кабинете. Пока шли судебные разбирательства, Барбара Сконс с детьми осталась без средств к существованию. Она обратилась за помощью к своим теще и тестю и ощутила на себе всю жадность Лориен. Та посоветовала Барбаре оформить пособие как неимущий. В центре их вселенной был Дэвид, и только он. Все средства уходили на его юридическую защиту. Странно, что при этом, когда Лориан и Джерри предстали перед судом, они заявили о своей невиновности и указали пальцем на своего сына. Якобы они управляли похоронным бюро и понятия не имели, что их сын творит в крематории. Но свидетели говорили об обратном. Джерри и Лориан были в курсе того, как проводятся кремации. Оба активно участвовали в деятельности банка тканей. Один из работников рассказал, что однажды, когда они прибыли забирать очередного умершего, позвонила Лориан и попросила посмотреть, не пересохли ли глаза покойника, и если да, закапать их. В отличие от других органов, глаза довольно долговечные, и если поддерживать их влажными, то можно спасти даже через несколько часов после смерти и поместить в банк тканей. Утешая семью умерших, она тут же выясняла у сотрудников, насколько свежее тело. Именно Лориан пришла в голову идея подписывать коробки с трупами буквами AU. Она была властной. Постоянно всем указывала, что делать. Парад ужасов, казалось, не имел конца. Один из бывших работников рассказал очередную жуткую историю. «Мы вытворяли какую-то безумную хрень. Ну, типа, расхищали могилы и все такое. Мы отрезали части тел, чтобы забрать ювелирные изделия». Все кольца с тел нанизывали для Дэвида на специальную вешалку, сделанную из плечиков для одежды. Работники крематория забирали не только ювелирные украшения, но и не гнушались ни одной мелочью. «И потом 80% всех трупов были одеты. Скажем, если бы вы повесились, на вас все нетронутое, ни крови, ни пятен, ничего. Так что обувь снимали, носки снимали, нижнее белье. Мы просто собирались их продать». Льюис вызвал на трибуну еще одну цепочку свидетелей, чтобы рассказать, как Дэвид пытался найти исполнителей заказанных убийств. Показания дал заключенный парикмахер, который регулярно подстригал Дэвиду волосы. По его словам, Дэвид однажды невзначай спросил, знает ли он кого-то, кто был бы готов убить пару человек за деньги? Одной мишенью был давший против него показания Дэйв Эдвардс, а второй – прокурор Уолт Льюис. Следователи также обнаружили на стене камеры сконса фразу «Уолт Льюис сдохнет». Дэвид не отрицал, что это его каракули. Но в этом деле было много угроз, а также реальных нападений со стороны людей, которые утверждали, что были наняты мистером Сконсом. Он также искал того, кто сможет за 10 тысяч долларов убить его конкурента, владельца похоронного бюро по имени Элай Эстефан. Пара работников крематория согласились исполнить заказ, но не успели, так как были арестованы. С течением времени, помимо уже предъявленных им обвинений, все трое сконсов также подозревались в подкупе свидетелей и подстрекательству к лжесвидетельству. Но Дэвид продолжал пытаться очаровывать общественность взглядом своих невинных голубых глаз. «Я не виновен во всех обвинениях, которые против меня выдвигают. И опять же, если я испытываю чувство вины по отношению к себе, так это потому, что не контролировал ситуацию должным образом. Просто потому, что был перегружен количеством дел, которые мне приходилось выполнять». Как только Льюис начал вызывать свою армию свидетелей в зал суда, предполагаемые зверства, происходившие в престижном похоронном бюро и крематории, стали главной темой обсуждения в городе и штате. Газеты пестрели заголовками про величайший скандал в похоронном бюро в истории. «Это было такое душераздирающее эмоциональное дело. Возможно, отчасти это было иррационально, но, может, лишь отчасти. Существует ли лучший способ очернить человека, чем сравнить его с Гитлером? Да ладно, старый, добрый, плохой парень». Наконец, после 5 месяцев предварительных слушаний 9 мая 1988 года дело перешло в высший суд. Началась невероятно сложная юридическая мешанина. Чтобы не сделать судебный процесс над сконцами делом всей своей жизни, судья сократил список обвинений почти вдвое. Он также предложил Дэвиду сделку. Через месяц Дэвид Сконс согласился. Он признал себя виновным по 21 пункту обвинения, включая расчленение трупов, проведение массовых кремаций и даже найм сотрудников для нападений на конкурирующие похоронные бюро. И взамен получил 5 лет лишения свободы. Его родители были осуждены за сговор, связанный с преступной деятельностью похоронного бюро. Судья приговорил Джерри Лориан Сконс к 3 годам и 8 месяцам тюремного заключения. За 10-летие обмана, неуважение к мертвецам и 20 тысячам пострадавших семей Всего 3 года, и было ясно, что сконцы выйдут на свободу гораздо раньше. Команда бывших футболистов, благодаря сотрудничеству со следствием, получила условные сроки. И семьи, и прокуроры остались крайне недовольны приговорами. Но у властей был еще один козырь в рукаве – расследование смерти Тима Уотерса. 9 февраля 1990 года Дэвида Сконца официально обвинили в отравлении Тима Уотерса олеандром. Окружная прокуратура требовала смертной казни. Помимо свидетелей, которые слышали, как Дэвид намекает на убийство Тима, которых он спрашивал о ядах и которые видели у него книгу «Джеймс Бонд для бедняков», главным свидетелем обвинения стал эксперт, пришедший к выводу, что Уотерс был отравлен олеандром. В то же время доктор Холлоуэй, проводивший вскрытие тела Тима, продолжал настаивать, что смерть Уотерса не была насильственной. На момент смерти здоровье молодого человека было очень плохим. Холлоуэй утверждал, что олеандр – быстродействующий яд. Тот факт, что Тим прожил так долго после того, как якобы употребил олеандр, вызывал сомнения. Но по мнению доктора, Тим обречен, и, судя по состоянию внутренних органов, умер бы с олеандром или без него. Следователи так и не смогли доказать, что Дэвид или кто-либо из нанятых им людей встречался с Тимом Уотерсом вечером в пятницу 5 апреля 1985. Не было никаких неопровержимых улик или свидетелей. 20 марта 1991 года обвинение полностью провалилось. Основанием стала эксгумация тела несчастного Тима Уотерса и повторная экспертиза его останков. При вскрытии гроба оказалось, что изъятые органы хранились в пластиковых пакетах рядом с телом. Доцент токсикологии из университета в Итаке, штат Нью-Йорк, прочитал свой 5-страничный отчет. В переводе на понятный язык там говорилось, что ни олеандра, ни олеандрина в организме Уотерса не было. Предыдущий эксперт пришел к ложным выводам. У людей с заболеваниями печени по пока неизвестным причинам иногда фиксируют необычно высокий уровень дигоксина в организме. Но это ложноположительный результат. А на момент смерти Тима его печень была вдвое больше, чем у обычного взрослого мужчины. Не было олеандра, не было отравления, а следовательно, не было и убийства. 4 апреля судья огласил вердикт. Ходатайство и заявление на отклонение обвинений удовлетворены, и подсудимый оправдан. Если когда-нибудь появятся доказательства, подкрепляющие дело, например, в останках Тима будет обнаружен яд, не олеандрин, а какой-то другой, который эксперты не искали и которым Дэвид так интересовался, Сконцу можно будет предъявить повторное обвинение. Но в тот момент он и его семья переживали триумф. «Я в восторге от того, что они наконец-то прозрели. Я невиновный человек». Из 5 лет, которые он получил за махинации с телами и продажу зубов и органов, Дэвид отсидел чуть больше 2 и вышел по УДО. С женой и детьми Дэвид переехал в дом на озеро Мохаве, штат Аризона, хотя и не имел права покидать Калифорнию. Лориан и Джерри поселились неподалеку. Дэвид устроился на работу в транспортную компанию и стал водить автобус. Согласно правилам условно-досрочного освобождения, ему нельзя было попадать в неприятности. Но, оставаясь верным себе, 37-летний Сконц стал продавать поддельные билеты и 11 апреля 1994 года был арестован за мошенничество. После этого Барбара и Дэвид развелись. Сконц просто не мог вести законопослушную жизнь, и в 2012 году в Монтане был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия. В 2013 году его экстрадировали в штат Южная Калифорния из-за нарушения правил УДО, приговор заменили на тюремное заключение сроком от 25 лет до пожизненного. После 10 лет за решеткой Дэвид Сконц был освобожден в 2023 году. Дэвид всегда находил оправдание абсолютно всему, что делал, и винил во всем кого угодно, кроме себя. По сей день он не испытывает никаких угрызений совести. А как насчет тех людей, которые искренне любили этого человека и ожидали, что вы вернете им их близкого обратно? Знаете что, нет никакой разницы между кремированным прахом любого человека. Нет никакой разницы. Это поташ и известь. И все. Немного углерода. Он весь одинаковый. Людям просто нужно лучше контролировать свои эмоции, потому что это больше не ваш любимый человек и никогда им не был. Любите их, пока не здесь. Его отец Джерри Сконс умер в 2019 году в возрасте 85 лет, когда Дэвид был в тюрьме. Лориан, который сейчас за 80, с сыном не общается и скромно доживает свои дни. У нее нет выбора. В результате разнообразных исков, которые подали почти 5000 семей, чьи близкие пользовались услугами кремации Дэвида, в 1992 году похоронного бюро Лэмбо отсудили 15,5 миллионов долларов. Бизнес стал умирающим еще в феврале 1989 года, когда лицензия похоронного бюро Лэмбо была навсегда отозвана. Казалось, это поставило точку в 60-летней истории некогда уважаемого местного учреждения. Но Совет захоронений объявил о выдаче новой лицензии организации, которую учредили сыновья Лоренса, Брюс и Кирк Лэмб. Они не участвовали в бизнесе, которым управляла их сестра Лориан и зять Джерри. Братья изменили название компании на «Похоронное бюро Пасадены». Сегодня в старом здании на бульваре Orange Grove располагается тематическая квест-комната, затерянная в морге, и проводятся экскурсии для всех желающих пощекотать себе нервы. Хотелось бы рассказать, как преступники получают по заслугам, но история Сконсов скорее показывает, что некоторые люди ничему не учатся, никому не сочувствуют и ни о чем не жалеют. Итак, я живу дальше. Солнце завтра взойдет, несмотря ни на что. Так что вот и все. И хотя тщеславный Дэвид Сконс даже сейчас, многозначительно играя бровями, намекает журналистам, что причастен к нескольким смертям, маловероятно, что он окажется за решеткой за убийство Тима Уотерса. Скорее всего, мир так никогда и не узнает, имело ли место отравление в маленьком китайском ресторанчике в Страстную пятницу. И это действительно печально. Как и то, что ежедневно происходит нарушение моральных и этических норм и общественного доверия, которые раньше казались нам немыслимыми. Ведь уважение к умершим и сохранение памяти во всех культурах – одни из тех вещей, которые и делают нас человечными.